Глава вторая. Экономистка сидела в кресле напротив, все еще бледная после увиденного в подвале. Она подняла взгляд. В глазах ее я увидел смесь страха, восхищения и чего-то еще. Чего-то опасного. «Это было просто невероятно», — наконец выдохнула она. Голос дрожал, но совсем чуть-чуть. «То, как вы разоблачили Зайцева, увидели эту тварь в подвале, поняли механизм паразитирования, диагностировали энергетическую структуру. Вы видите то, чего не видят другие, это поразительно. Я никогда не встречала никого подобного». В ее голосе звучало искреннее восхищение, даже больше, благоговение. Как будто она увидела не человека, а какое-то высшее существо. Умная женщина. Не впала в истерику, не упала в обморок. Понимает, к чему я клоню. И хочет перевести тему. «Не стоит преувеличивать», — ответил я сухо, стараясь сбить градус восторга. «Просто опыт и наблюдательность. Любой компетентный врач заметил бы несоответствие. Паразит выделял слишком много энергии. Это было заметно даже без специальных способностей». «Нет, не любой», — возразила она горячо, даже пристала в кресле. «Все врачи клиники были одурманены. Все до единого. Даже я начинала поддаваться, чувствуя эту эйфорию. Вы сразу поняли, сразу увидели истину. И эта энергия, которую вы видите, это же настоящая магия». Она осеклась, не зная, как подойти к самому главному. И тут глаза расширились. Она, наконец, решилась. «Кстати, Зайцев, он назвал вас некромантом. Это правда? Вы действительно некромант?» Я посмотрел на нее долгим оценивающим взглядом. Изучал как образец под микроскопом. Лилия не отвела глаз, а выдержала мой взгляд. В ее зрачках читалось любопытство, но не страх. Интересно, большинство людей пугается при одном слове «некромант». Ассоциации с мертвецами, могилами, разложением. Она заинтригована. «А если правда?» — спросил я спокойно, решив проверить ее реакцию. «Если я действительно некромант, что тогда?» Она задумалась. Не скачала с криком, не бросилась к двери. Задумалась. Аналитический ум работал, обрабатывая информацию. Тогда это объясняет многое», — медленно произнесла она. «Почему вы видите болезни иначе? Почему можете диагностировать без анализов? Почему спасли меня тогда, месяц назад? Вы почувствовали, что моя жизнь уходит, да? Некромантия — это же управление жизненной силой, баланс между жизнью и смертью». «Умная женщина. Слишком умная для собственного блага. Быстро складывает 2 и 2 и слишком много знает. Такие знания опасны для нее, в первую очередь». «Вы понимаете, что эта информация смертельно опасна?» — сказал я, вставая. «Для вас в первую очередь. Инквизиция охотится на некромантов и на тех, кто им помогает. Даже знание о некроманте — преступление в их глазах». Она побледнела еще сильнее. «Я понимаю риски. Но я никому не скажу, клянусь. Вы спасли мне жизнь, спасли клинику, разоблачили предателя. Я полностью на вашей стороне», — заверила Лилия. «Слова», — покачал я головой. «Только слова, ничего не стоящие. Под пытками любой заговорит, сломается и предаст. А инквизиция умеет пытать, у них есть специалисты. Знают, где давить, чтобы было максимально больно». Лилия задрожала, видимо, представила себе пытки. Воображение у экономистов хорошее. Они привыкли просчитывать варианты. «Что же вы предлагаете? Убить меня, чтобы не проболталось? Сломать шею и списать на несчастный случай? Или вовсе отравите?» «Практичное. Даже перед лицом смерти думает практично. Уважаю. Есть вариант получше. Докажите», — сказал я холодно, испытывая ее. «Покажите, что готовы на все ради сохранения тайны, на любую жертву». Лилия напряглась, на ее лице отразилась внутренняя борьба. Страх боролся с решимостью, разум с эмоциями. Потом она тяжело вздохнула, словно приняв трудное решение. Самое трудное в ее жизни. «Я не хотела бы, но если это необходимо...» Пробормотала она, не глядя на меня. «Если это цена за молчание, за вашу защиту, я заплачу». И начала расстегивать пуговицы на блузке. Медленно, одно за другой. Пальцы слегка дрожали, от страха или возбуждения. Первая пуговица, вторая, третья. С каждой открывалось больше кожи. Бледный, с россыпью веснушек на ключицах. На шее проступил румянец, распространяясь вниз, к зоне декольте. «Что за некромантическая чертовщина? Что вы делаете?» Я нахмурился, отступив на шаг, потом на второй. Она замерла, рука на четвертой пуговице. В глазах растерянность. «А разве не нужно отдаться в знак верности? Я думала, некроманты требуют, ну, плотской платы за услуги. Девственность в обмен на силу или что-то такое, я читала». «О, тьма всемогущая, мать моя некромантка! Откуда люди берут эти дикие представления о некромантах? Какие-то дешевые романы читают, бульварное чтиво про темных магов-соблазнителей. Или это орден распространяет такие слухи, чтобы дискредитировать нас? Нужна клятва, на крови, магическая, ничего больше». Устало выдохнул я. «И застегнитесь ради всего темного, это неприлично, мы не в борделе». Лилия поспешно застегнула блузку. Пальцы путались в петлях. Теперь точно от смущения. На лице я увидел смесь облегчения и разочарования. «Стоп, разочарование? Она что, хотела...» «О, вот она что!» «Похоже, она была не против. Одинокая женщина, 35 лет, трудоголик, вся жизнь в цифрах и отчетах. Последний мужчина когда был? Год назад, два, больше?» И тут появляюсь я, загадочный, опасный спаситель. Плюс она только что видела, как я уничтожил паразита. Демонстрация силы действует на женщин как афродизиак. Классический синдром спасителя. Но нет, мой выбор сделан. Анна. Только Анна. «Простите», — пробормотала Лилия, пряча глаза. Уши покраснели, верный признак стыда. «Я неправильно поняла. Глупо получилось. Вы, наверное, думаете, что я...» «Я думаю, что вы переволновались», — перебил я дипломатично. «Стресс делает с людьми страшные вещи, заставляет принимать поспешные решения. Забудем об этом инциденте». «Да, конечно», — она закивала слишком энергично. «Забудем. Стресс, точно. Я просто... Неважно». «Давайте закончим с клятвой и разойдемся. День был длинный. Всем нужен отдых». «Да, клятва. Что нужно? Что нужно делать?» Достал из внутреннего кармана ритуальный нож. Всегда ношу с собой. Профессиональная привычка некроманта. Никогда не знаешь, когда понадобится провести экстренный ритуал. Или перерезать горло врагу. Что, в общем, почти одно и то же. Небольшой клинок длиной с палец. Лезвие черное. Обсидиан, вулканическое стекло. Острее хирургического скальпеля. Рукоять из кости, человеческая, берцовая, если точно. Чья именно, уже не помню. Кого-то важного, наверное. Инкрустация серебром, руны защиты и привязки. Красиво и функционально. Лилия настороженно следила за моими движениями. Глаза расширились, когда увидела нож. Это больно будет? «Как порез бумагой. Может, чуть сильнее. Вы же не боитесь крови?» — нахмурился я. «Я экономист. Я вижу кровь только в квартальных отчетах, когда убытки красным отмечены». «Неплохая шутка». Пытается юмором скрыть нервозность. «Уважаю». «Дайте руку», — приказал я. «Левую, ближе к сердцу. По артериям кровь течет от сердца. Клятва будет крепче». Она протянула руку. Тонкая, с длинными пальцами пианистки. Практичная женщина, даже украшения функциональные. Взял ее руку, повернул ладонью вверх. Кожа теплая, чуть влажная от волнения. Пульс частый, учащенное сердцебиение от стресса. Чувствую через кожу, 190 ударов в минуту минимум. Сделал неглубокий надрез на ее ладони, поперек линии жизни, что было символично. Лилия дернулась, но не отстранилась. Кровь выступила мгновенно, темная, венозная. Почти черная, при искусственном свете. Капли собрались в небольшую лужицу в центре ладони. «Ай!» — выдохнула она. «Вы сказали, как бумагой». «Я сказал, может, чуть сильнее. Не драматизируйте». Затем надрезал собственную ладонь. Тем же движением, по той же линии. Боль знакомая, почти приятная, как встреча со старым другом. Напоминает о временах, когда кровь была основным компонентом ритуалов. Когда я приносил жертвы темным богам, когда сила текла через меня рекой. Ностальгия — опасное чувство для некроманта. Начнешь вспоминать прошлое, захочешь вернуть. А возврата нет, есть путь только вперед. «Повторяйте за мной», — сказал я, беря ее руку в свою. Кровь смешалась, теплая с теплым, жидкая с жидким, жизнь с жизнью, древний символ, кровное братство, но извращенное. Неравные становятся братьями, а раб присягает господину. «Кровью клянусь и живо свидетельствую», — начал я. Голос стал глубже, резонанс изменился, магия откликалась на ритуал. «Хранить тайны доверившего, не предать ни словом, ни делом, ни мыслью. Да будет молчание моим щитом, а верность мечом. И если нарушу клятву, да поглотит меня тьма, и да иссохнет моя жива». Лилия старательно все повторяла до одного момента. «И если нарушу?» Она запнулась. «Это обязательно про поглощение и иссыхание?» «Обязательно, это ключевая фраза. Без нее клятва не работает». «И если нарушу клятву, да поглотит меня тьма, и да иссохнет моя жива?» Выговорила она быстро, словно боясь передумать. Начал плести заклинание. Некромантическая энергия потекла через наши соединенные руки. Холодная, темная, вязкая, как жидкий азот, только магический. С привкусом могильной земли и запахом тления. Лилия вздрогнула, пытаясь отдернуть руку, но я держал крепко. Слова слетали с губ. Язык первых некромантов, тех, кто заключил первый договор со смертью. Тех, кто отказался от света ради власти над тьмой. Между нашими ладонями вспыхнула искра, черная, с фиолетовыми прожилками. Не горячая, а ледяная. Лилия ахнула, дернулась, но было уже поздно. Искра проникла в рану, растеклась по венам. Я видел некромантическим зрением, как темная энергия расходится по ее телу. Поднимается по руке, через плечо, к сердцу, оплетая сердечную мышцу черными нитями. Поднимается выше, к мозгу, проникает в речевой центр, центр принятия решений. «Готово!» — отпустил ее руку. Клятва принята и скреплена. Отныне и до смерти. Лилия пошатнулась, схватилась за стол. Лицо побелело еще сильнее. Теперь оно было как мел. «Я чувствую это, как будто что-то холодное свернулось внутри, как змея. Или червь. Что-то чуждое, что-то, что следит». «Это магия клятвы. Теперь вы физически не можете предать. Попытаетесь рассказать о моих тайнах, язык онемеет, превратится в кусок мяса. Попытаетесь написать, рука откажет, пальцы скрючатся. Попытаетесь намекнуть, мозг откажется формировать мысли, впадет в ступор». «А если под пытками? Если будут ломать кости, вырывать ногти?» «То же самое. Плюс болевой шок, который вырубит вас быстрее, чем успеете что-то сказать. Клятва защищает информацию любой ценой, даже ценой вашей жизни». «Жестоко», — пробормотала она, разглядывая ладонь. «Практично», — поправил я. «Защищает и меня, и вас. Мертвые не выдают секретов, по крайней мере, живым. Хотя это не совсем правда. Мертвые отлично выдают секреты, если знаешь, как спрашивать. Пытать труп бессмысленно, но допросить дух — совсем другое дело. Но ей об этом знать не обязательно. Пусть думает, что смерть — это конец, так спокойнее». «Рано». Лилия посмотрела на ладонь. Кровь уже сворачивалась, но надо было позаботиться о надрезе. «Нужно обработать антисептик, повязка. Может, антибиотик для профилактики?» «Не нужно. Смотрите внимательно. Рана уже затягивалась. Края сближались, как в ускоренной съемке. Некромантическая энергия ускоряла регенерацию. Побочный эффект ритуала. Через минуту останется только тонкий белый шрам. Память о клятве». «Невероятно», — прошептала она, наблюдая за заживлением. «Это часть некромантии? Ускоренная регенерация?» «Малая часть. Некромантия — это не только смерть, как думают обыватели. Это управление границей между жизнью и смертью. Балансирование на грани. Жизнь и смерть — две стороны одной монеты. Некромант может толкнуть монету в любую сторону». В дверь постучали. Три коротких стука, пауза, еще два. Условный сигнал Кирилла. Паранойя? Нет, просто разумная предосторожность. В здании полно ушей и глаз. «Войдите!» — крикнул я. Кирилл заглянул в кабинет. Выглядел он усталым, но довольным. Рубашка помята, на щеке след от чужой ладони. Кто-то из санитаров сопротивлялся. Или Зайцев попытался вырваться. «Святослав Игоревич, Зайцева разместили в изоляторе. Палата с мягкими стенами, решетки на окнах, дверь запирается снаружи. Дали полную дозу галоперидола, 20 миллиграммов внутримышечно, плюс диазепам, 10 миллиграммов для седации. Он в глубоком медикаментозном сне. Медсестра говорит, проспит минимум 12 часов, может больше. Хорошо. Потом переведут на поддерживающую терапию. 5 миллиграммов галоперидола два раза в день. Пусть посидит недельку-другую, подумает о своих грехах. Если вообще сможет думать под нейролептиками. «А что потом?» — спросил Кирилл. «Отпустим или держать будем вечно?» «Посмотрим. Зависит от его поведения. Может, память сотрем. Есть препараты, вызывающие ретроградную амнезию. Может, в государственную психиатрическую больницу отправим. Там его долго продержат. Возможно, орден сам за ним придет. Тогда наши проблемы решатся сами собой». Кирилл кивнул, принимая жестокую практичность. «Парень быстро учится. В нашем мире сантименты — непозволительная роскошь. Добро должно быть с кулаками и с ядом в кармане». Я повернулся к Лилии. «Как только граф Бестужев назначит нового главврача, немедленно вызовите меня. Я должен буду его проинструктировать и проверить на вшивость. Не хочу повторения истории с паразитами и предателями». «Конечно», — кивнула она деловито. «И Святослав Игоревич?» «Да». «Я хотела еще раз поблагодарить за все. Вы спасли не только клинику, но и всех пациентов. И меня лично. Я в неоплатном долгу». «Это моя работа», — пожал плечами. «Спасать жизни. Даже когда не хочется. Особенно, когда не хочется. Потому что проклятие не оставляет выбора. Спасай или умри. Простая формула выживания». Вышли из кабинета. Лилия осталась, сказала, нужно разобрать бумаги Зайцева, проверить финансовые документы, убедиться, что он не натворил еще бед. Не украл ли денег, не заключил ли сомнительных контрактов. Мы шли по коридору к выходу. Вечерняя клиника выглядела сонной, умиротворенной. Большинство пациентов уже спали. Снотворное в капельницах делало свое дело. Медсестры дежурной смены сидели на постах, попивая чай из термосов. Санитарки мыли полы, двигаясь медленно, экономя силы. Впереди долгая ночь. Эффект паразита полностью исчез. Никакой эйфории. Никакого ложного счастья, никаких чудесных исцелений. Обычная больница с обычными больными людьми, с их обычными болями, страхами, надеждами. Так даже лучше, честнее. Болезнь есть болезнь, боль есть боль. Не нужно притворяться, что все хорошо. «А что с ней было?» — спросил Кирилл, когда мы вышли на улицу. Вечерний воздух был прохладным, свежим после спертой больничной атмосферы. «Лилия Павловна какая-то расстроенная выглядела и покрасневшая, и блузка неровно застегнута, третья пуговица не в ту петлю. Вы ее отчитали за что-то?» Я усмехнулся. Парень наблюдательный, это хорошо, но наивный, это поправимо. «Женская, подрастешь, поймешь». «Я уже взрослый», — обиженно буркнул Кирилл, даже остановился, уперев руки в бока. «Мне 24, я совершеннолетний». «Ага», — хмыкнул я. «Древний старец, целых 24 года жизненного опыта, забытый амнезией». Он покраснел и больше не сказал ни слова. Он не обиделся, да и я не собирался удовлетворять его любопытство. Не буду же подставлять Лилию и рассказывать, что она готова отдаться. Сергей ждал у машины, как всегда. Читал какой-то детектив, судя по обложке, про некроманта-детектива, раскрывающего убийство с помощью допросов трупов. Иронично. «Домой, Святослав Игоревич?» — спросил он, откладывая книгу. «Домой. Хватит на сегодня приключений. Мой лимит на спасение мира исчерпан». «А завтра?» — спросил Кирилл, устраиваясь на заднем сиденье. «Завтра больница, пациенты, обход. Бумажная работа, рутина. Благословенная, предсказуемая рутина. После сегодняшнего рутина покажется раем». «Не обольщайся, в рутине свои монстры, просто они мельче и занудней. Бюрократические вампиры, административные зомби, отчетные оборотни. Не все хотят твоей крови. Или подписи, что почти одно и то же». Дорога в Барвиху заняла 40 минут. Вечерние пробки рассосались, москвичи уже доехали до дома и расселись перед телевизорами. За окнами проносились огни коттеджных поселков, маленькие крепости московской элиты. Высокие заборы, Камеры на каждом столбе, охрана с собаками. Каждый дом — настоящий бункер. День был продуктивным. Новая заря в очередной раз спасена. Уничтожен энергетический паразит. Нейтрализован агент Ордена. Заполучен верный союзник в лице Лилии. В графе «Доходы» — плюсы, но есть и минусы. Орден знает, кто я на самом деле. Я узнал это еще с нашей встречи с альтруистом. Это очень, очень плохо. Значит, скоро начнется охота. Настоящая охота, не эти детские игры с воронками. Особняк встретил теплым светом окон. Костомар, видимо, везде включил свет. Все три этажа сияли, как новогодняя елка. Не любит темноту, что странно для мертвеца. Хотя у каждого свои причуды. Я вот не люблю чеснок. Не из-за вампирских суеверий, а просто воняет мерзко. В холле пахло жареным мясом, специями и чем-то сладким. Костомар готовил ужин, его конек, жаркое по-бургундски. Мясо в красном вине с овощами. Для мертвеца он готовит отлично, хотя сам не ест, а просто стоит рядом и смотрит, как едят другие. Жутковато поначалу, но привыкаешь. Как к скрипу половиц или капающему крану. «Я ем грунт». Костомар выплыл из кухни. На нем был фартук с надписью «Целую повара» и поварской колпак. На мертвеце это выглядело сюрреалистично, словно скелет участвовал в кулинарном шоу. «Я ем грунт», — сказал он снова, что означало «ужин через 10 минут». Мясо только довожу до идеала. Еще чуть-чуть, и будет пик вкуса. «Спасибо, но я не голоден. Устал, как собака. Пойду спать». Его лицо, то, что от него осталось, выразило глубочайшее разочарование. «Я ем грунт! Я ем грунт! Я ем грунт!» «Но я старался. 4 часа мариновал. Специальный соус сделал по рецепту французского повара. Того самого, который императрицу кормил. Я даже съездил на Дорогомиловский рынок за правильными специями. Оставь Кириллу. Он молодой, у него метаболизм быстрый. Поест за двоих. Завтра попробуй, обещаю». Я поднялся в спальню. Ноги гудели, спина ныла, в висках пульсировала тупая боль. Усталость накатывала волнами. Комната встретила прохладой и тишиной. Темные шторы плотно закрыты, лунный свет не проникал. Минимум мебели, кровать, шкаф, тумбочка больше не нужно. Я не коллекционер вещей. Вещи — это якоря, привязывающие к месту. Рухнул на кровать, не раздеваясь. Ботинки скинул движением ног. Упали на пол с глухим стуком. Сосуд живы показывал 82%. Нормально для конца дня, даже неплохо. Подниму до 100% и смогу перейти на новый уровень. А это можно сделать уже совсем скоро. Значит, завтра надо активнее спасать. Или найти какую-нибудь сложную операцию. Трансплантацию органа, например. Или разделение сиамских близнецов. Что-нибудь эффектное, дающее много живы. Хотя после сегодняшнего хочется тихого, спокойного дня. Без паразитов в подвалах, предателей в халатах и магических клятв на крови. Просто медицина, просто пациенты, просто обычные человеческие страдания, которые можно облегчить таблеткой или скальпелем. Заснул, не закончив мысль. Утро началось ровно в 7. Я принял душ, горячий, почти обжигающий. Смывает не только грязь, но и остатки вчерашнего дня. В зеркале отразилось лицо мужчины. Молодое, но с глазами старика. 1000 лет оставляет следы даже на чужом теле. Свежая рубашка висела на стуле. Белая, накрахмаленная. Костомар постарался. Ночью погладил весь гардероб. Завтрак я проглотил уже на ходу. Двойное эспрессо и круассан. Костомар обиженно вздыхал, глядя на нетронутое жаркое с прошлого вечера. «Я ем грунт». «Я не худею. У меня метаболизм некроманта. Мы питаемся живы, а не калориями. Вечером попробуй твою стряпню, не убирай далеко». «Я ем грунт». «Не испортится. Поставь в холодильник или отдай Кириллу, которого, кстати, не было. Молодой, ему нужно больше сна. Он вчера сильно устал. Я слышал, как он во сне разговаривал. Что-то про паразитов и чудовищ. Кошмары. У всех бывают после первой встречи с настоящим злом. Пройдет». В Белый Покров я приехал к 8. Ранние пташки, уборщицы и младший медперсонал уже суетились в коридорах. Мыли полы, меняли постельное белье, раскладывали лекарства по лоткам. Мое отделение, родненькое. Первый обход начал с тяжелых. Реанимация — святая святых любого отделения. Здесь решается, кто живет, а кто умирает. 4 пациента. Первая койка — девушка с отравлением грибами. 20 лет, студентка. Печень отказала. Ждет трансплантацию от отца. Состояние стабильное, искусственная почка очищает кровь. Но это временная мера. Как она? Спросил дежурного реаниматолога. Стабильно. Билирубин, желчный пигмент, снизился до 100 микромоль на литр. Аммиак в крови тоже падает. Но без новой печени максимум неделя. Отец готов? Сдает последние анализы. Операция назначена на завтра. Профессор Войнов будет оперировать лично. Хорошо. Проследите, чтобы все было идеально. Это дочь крупного чиновника. Если что-то пойдет не так, клинику закроют. Вторая койка — мужчина после тампонады сердца. 50 лет, бизнесмен. Перикард, сердечная сумка, дренирован. Сердце работает нормально. Переводим в общую палату. Еще сутки наблюдения, потом посмотрим, — распорядился я. Третья и четвертая койки — инсультники. Оба пожилые, за 70. Один улучшается, начал узнавать родственников, пытается говорить. Второй без изменений. Кома, ИВЛ, прогноз неблагоприятный. Потом общие палаты. Проверял назначение, корректировал дозировки. Ругал медсестер за небрежность документации. Нормальная рутина, почти успокаивающая после вчерашнего хаоса. Так, нужно проведать Анну. Вчера в суматохе с паразитами забыл о ней. Плохо. Аристократки не прощают ни внимания. Могут обидеться. Обиженная аристократка — это как мина замедленного действия. Взорвется в самый неподходящий момент. ВИП-палата была на 5-м этаже. Отдельный мир для избранных. Лифт с золочеными кнопками, коридор с коврами ручной работы. Отдельная реальность. Здесь тишина густая, как сметана. Мягкий свет льется из скрытых источников. Картины на стенах — подлинники, не репродукции. Воздух пахнет дорогими цветами и еще более дорогими духами. Медицина для богатых. Та же болезнь, те же лекарства, но в золотой обертке. И цена в десятки раз выше. Я постучал в дверь. «Войдите!» — голос Анны, веселый, игривый, с нотками предвкушения. Открыл дверь и замер на пороге. Она сидела в кресле у окна, читая какой-то глянцевый журнал. Но не в больничной пижаме, как ожидалось. В обычной одежде. Джинсы, облегающие бедра, как вторая кожа. Кашемировый свитер цвета слоновой кости. Кроссовки от какого-то модного дизайнера. Полностью здоровая, никаких следов болезни. «А вот и мой личный доктор!» Она улыбнулась, отложив журнал. Улыбка хищная, как у кошки, увидевшей мышь. Или как у львицы, заметившей антилопу. «Наконец-то! Я уже думала, что ты про меня забыл. Решил, что две ночи достаточно?» «Ты в порядке?» Я подошел ближе, активировал некромантическое зрение. Аура чистая, золотистая. Живо течет ровно, без блоков и застоев. Идеальное здоровье. «Видишь ли, я Бестужева. Мы крепкие, упрямые. Не поддаемся ни ядам, ни болезням, ни мужчинам. Хотя последним иногда позволяем думать иначе. Плюс твое лечение творит чудеса». Встала, прошлась по комнате. Движения легкие, грациозные, как у танцовщицы. Никаких следов слабости. «Ты уже здорова», — констатировал я, намекая, что, в общем-то, не зря не приходил. «Я ждала тебя», — наклонившись ко мне, прошептала она. «Зачем?» «Глупый вопрос для умного мужчины». Она подошла еще ближе, совсем близко, вторглась в личное пространство, разрушила границы, и вдруг одним движением стянула свитер через голову. Под ним был шелковый топ, черный, кружевной, полупрозрачный, больше похожий на белье, чем на одежду. Виднелась кожа, бледная, гладкая, идеальная, аристократическая. «Анна, что ты делаешь?» Я отступил на шаг. Не сказать, что мне это не нравилось, но я видел, как ей самой нравится соблазнять, и стал ей подыгрывать. «А что, не видно?» Анна склонила голову на бок, волосы упали на плечо волной черного шелка. «Соблазняю тебя? Довольно успешно, судя по твоему взгляду». «Мы в больнице, это неэтично». «О, теперь ты заботишься об этике. Не тогда, когда спас меня запрещенными методами. Не тогда, когда использовал некромантию в священных стенах медицины». Она прижалась ко мне, обвила руками шею. Запах ее духов что-то восточное, пряное, с нотками сандала и мускуса, кружило голову. Тепло ее тела чувствовалось через рубашку. «Ты так занят спасением мира?» — прошептала она. Дыхание обжигало ухо. «Спасаешь всех подряд? пациентов, клиники, даже врагов. Но забываешь жить. Забываешь, что ты мужчина, а не только доктор. Позволь мне это исправить». Она меня поцеловала. Не нежно, не робко, жарко, требовательно, страстно. Губы были мягкие, но настойчивые. Руки скользнули под халат, пальцы царапнули спину через рубашку. «К черту все!» — я ответил на поцелуй. «К черту этику, профессионализм, правила. Я заслужил немного счастья. Даже проклятый лекарь имеет право на личную жизнь». Рука сама нашла замок на двери. Щелчок — и заперта. Теперь точно никто не помешает. Никто не войдет в самый неподходящий момент. Что было дальше? Это сложно описать словами. Есть вещи, которые существуют вне языка, вне логики и разума. Больничная койка оказалась удивительно удобной. Или просто в тот момент было плевать на удобство. Когда страсть захлестывает, можно и на полу, и у стены, и на столе. Анна была, как ее описать, настойчивой, да, страстной, безусловно, требовательной, еще как. Она знала, чего хочет, и брала это, без стеснения, без ложной скромности, без игр в невинность. Аристократка, привыкла получать желаемое, все желаемое. Но потом думать стало некогда, только ощущения, только движение, только дыхание, стоны, шепот. И тут это случилось. В момент пика, когда мир сжался до точки и взорвался фейерверком, когда Анна выгнулась подо мной, издав длинный низкий стон, больше похожий на рычание, я почувствовал это — прилив живы. Но необычный, не тот слабый ручеек, который получаешь от благодарности пациентов. Это было цунами, океан, Ниагарский водопад чистой концентрированной жизненной энергии. Золотая энергия хлынула в меня со всех сторон. Не от Анны, от самой реальности, как будто Вселенная решила наградить меня за что-то или наказать. Сосуд наполнялся с бешеной скоростью. 82% — мой утренний уровень. 89% — обычно столько получаю за простую удачную операцию. 92% — что за некромантическая чертовщина? 95% — 97% — 98% — счетчик замер на 98%. Я лежал, глядя в потолок, пытаясь понять. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Не от страсти. Она прижималась ко мне, счастливая, расслабленная. Мурлыкала что-то невнятное. Не замечала моего состояния. Откуда столько живы? Это невозможно. Я никого не спасал. Не проводил операцию, не лечил смертельно больного. И тут меня осенило. Исполнение заветной мечты дает живу. Много живы. Больше, чем спасение жизней. Я посмотрел на Анну. О, нет, только не это. Я исполнил ее самую сокровенную мечту?